Глава первая. Холодно. Как же холодно. И что-то мешает открыть глаза и затрудняет дыхание. Я пошарила перед собой рукой и откинула преграду. Ничего особенного, обычная белая простыня. Открыла глаза. Белые потолки резными арками смыкались высоко кверху. При попытке их рассмотреть, завертелись в вертолете. Голова закружилась, как при похмелье. Меня замутило, я резко села. Меня качало и штормило. Стараясь не свалиться, я осмотрелась. То, что я очнулась в морге, не вызывало сомнений. Справа от меня ровными рядами стояли похожие каталки. На них кто-то тихо лежал, укрытый белой простынёй с головой. Совсем как я до этого. Слева были стена и дверной проем. В зале никого из персонала не наблюдалось, а значит, нужно идти за помощью. Мне повезло, что я очнулась здесь, а не когда уже была бы похоронена. Я с удивлением обнаружила на себе белое бесформенное нечто, похожее на балахон. Стараясь не спутаться в нем и не грохнуться, я осторожно спустилась. Гладкий пол холодил босые ноги. Я снова осмотрелась. Витые, с каменной резьбой, белоснежные стены готическими арками, с легкими серыми прожилками мрамор на полу отполирован до зеркального блеска, узкие высокие окна с затейливой кованой решеткой. Они плохо так у нас медицину стали финансировать. Помнится, мамочку мне пришлось провожать в последний путь из куда более унылого здания. По сравнению с этим, то было похоже на крысиный концлагерь. Это больше подошло бы к какой-нибудь церкви, к примеру. Аккуратно перебирая ватными ногами, я побрела на поиски живых человеков. Должны же здесь быть таковые. Но в коридоре тоже никого не было. Он разбегался в две стороны от зала, из которого я вышла. Но я девушка приличная, поэтому, недолго думая, повернула направо. Придерживаясь за стену, поплелась вперед. Надо бы покричать и позвать на помощь, а не таскаться по зданию. Но в мозгу мелькнула хулиганская мыслишка. Хочу увидеть вытянутые лица санитаров. Чай не каждый день у них труп оживает. Долго бродить не пришлось. Буквально через пару метров я обнаружила вход в соседний зал. Здесь также стояли ряды каталок с прикрытыми телами, но возле одной стояли люди. Живые. Полностью обнаженный мужчина покачивался и выглядел так, будто тоже только что восстал из мертвых. Одной рукой он держался за пустую каталку, а вторую положил на большой кристалл. Его держал на подносе человек в светло-серой монашеской рясе. Спиной к входу стоял еще один монах, но ряса его была черной. В руках у него был посох с таким же кристаллом на конце, как и на подносе. Монах что-то тихо спросил у обнаженного. Тот ответил, неопределенно покачал головой и пожал плечами. Кристалл на подносе под его ладонью засветился, переливаясь оттенками от оранжевого до красного. Монах в черном резко ткнул своим посохом голову мужчину в грудь, и того охватило голубоватое сияние. Мужчина дернулся, разъявил рот в немом крике, и я увидела, что это голубоватое свечение полностью пронзает тело несчастного насквозь. Через мгновение все было кончено. Монах отступил, обнаженный рухнул на пол и больше не двигался. «Они что, убили его?» Я в ужасе бросилась прочь. Мысли заметались в голове. «Это точно необычный морг! Где я? Меня похитила какая-то секта? И что за кристаллы такие, которыми можно убить?» Я влетела обратно в зал, из которого пришла, и заметалась. «Мне нужно спрятаться, дождаться ночи и сбежать! Но куда? Куда спрятаться?» В зале, кроме каталок с телами, ничего не было. Я кинулась к окнам. Закрыто. Если выбить стекло, можно попробовать вылезти через решетку наружу. Но шум может привлечь похитителей. Моя каталка. Можно спрятаться на ней. Снова укрыться простынёй с головой и неподвижно лежать. Пустая она, наоборот, выдаст мое отсутствие с головой, и меня начнут искать. А так есть шанс дождаться темноты и попытаться ускользнуть под ее покровом. Я кинулась обратно к каталке и едва не завизжала от испуга, заметив краем глаза движение сбоку от себя. Остановилась и медленно повернулась. В проеме между колонн стояла девочка в белом балахоне, похожем на длинную сорочку. Темные волосы и перепуганные глаза резко контрастировали с бледной кожей. На вид ей можно было дать 12-13 лет, но она была такой маленькой и худенькой, что ей вполне могло быть уже все 14-15. Что она делает в таком месте? Я успокаивающе помахала ей рукой и вздрогнула, когда девочка синхронно повторила мое движение. Я потянулась рукой к своим волосам, и она снова отзеркалила меня. «Что?» Я схватила прядь волос, поднесла к лицу и похолодела. «Темные! Господи, что происходит? Почему я в чужом детском теле?» Из коридора послышались приближающиеся шаги и мужские голоса. Я снова рванула к каталке, торопясь спрятаться. «Подумаю об этом потом. Сейчас важнее выжить». «Смотрите, брат Игнар!» Еще одна проснулась. Я замерла и обернулась, готовая разрыдаться от страха. «Не успела! Я не успела!» В проеме стоял монах с кристаллом на подносе и смотрел на меня. К нему подошел тот, что с посохом, и вздохнул. «Светлые боги сегодня щедры на странников. Порой и никого нет, а сегодня сразу двое. Что ж, покончим с этим скорее. Моя смена закончилась». Монах в светлой рясе торопливо семеня подбежал ко мне и тихо затараторил, нависнув надо мной. «Тебе ничего не угрожает, не бойся. Мы просто зададим несколько вопросов, после чего тебя проводим к тому, кто тебе все объяснит. Сейчас брат Игнар начнет задавать вопросы, а ты положи свою правую руку на этот кристалл и старайся отвечать честно. Все понятно?» Он смотрел мне в глаза и ободряюще улыбался. Удивительно, насколько добрым может быть взгляд у человека, который только что соучаствовал в убийстве. «Ну, чего же ты? Клади ладонь на кристалл. Ну, это совершенно не больно». И голос его звучал так нежно, успокаивающе, что меня передернуло от отвращения. «Хватит с ней церемониться», — резко бросил брат Игнар, и наконечник его посоха угрожающе дернулся в сторону моей груди. «Быстро! Положи руку!» В отличие от своего подельника, этот добреньким не прикидывался. По его лицу сразу было видно — меня убьют. Не сразу, но убьют. Столько холодной ненависти в глазах я еще ни у кого не видела. Мне не справиться с двумя здоровыми мужиками, тем более в детском теле. Я подчинилась. Поверхность кристалла была гладкой, а сам он прозрачный. Формой и размерами походил на соляную лампу. Вот только проводов и встроенных светильников нигде не было видно. И он был теплый, будто еще хранил тепло ладони того мужчины. «Как тебя зовут?» — начал допрос брат Игнар. «Эвелина», — не задумываясь, ответила я и покосилась на кристалл. Он мягко запереливался всеми цветами радуги. Мои мысли бросились вскачь, обгоняя друг друга. «Это что, какой-то аналог детектора лжи? Зачем они задают вопросы, если и так собираются убить? Кто они? А кто я? Почему в детском теле? Значит, я умерла? Скорее всего, да». Скрежет собственных ребер по решетке радиатора грузовика как-то тяжело принять просто за дурной сон. А может быть, я в коме, и это все галлюцинации? Брат Игнар тем временем продолжал. «Можно ли название твоего мира ассоциировать с такими словами, как суша, твердь, твердыня, почва, грунт, грязь?» Я не знал, что ответить, и молчала. «Какую-то ерунду спрашивает. Божечки, а здесь можно взять какие-нибудь подсказки? Помощь зала есть? Хотя о чем я? Кто мне здесь поможет? Трупы? Что мне лучше ответить? Да или нет?» Чем дольше я думала, тем ярче сиял кристалл под моей ладонью. А чем больше он светился, тем сильнее я паниковала. «Ну?» — нетерпеливо процедил брат Игнар, и посох вновь угрожающе качнулся в сторону моей груди. «Я не знаю!» — дрожа от страха, сквозь слезы выпалила я. «Что вы от меня хотите? Что вам ответить? Да? Нет? Я не знаю, какой ответ верный!» «Никакой!» — ухмыльнулся он и взялся за свой посох двумя руками. Наконечник засиял голубым светом и неотвратимо стал приближаться к моей груди, целясь ровно в область сердца. Я охнула, попятилась и попыталась прикрыться руками, но уперлась спиной в каталку. Бежать некуда. Это конец. «Это галлюцинация, просто галлюцинация», — пыталась успокоить себя я. «Положи руку обратно на кристалл», — вкрадчивым успокаивающим тоном уговаривал меня добряк. «Так все закончится быстрее и не будет столь болезненно». «Вот же гад! Нет, я не хочу! Умереть дважды за день — это слишком даже для галлюцинации!» Я протестующе замотала головой, от ужаса не в силах отвести глаза от сияющего наконечника посоха. Но внезапно, буквально в сантиметре от моей груди, убийственный посох замигал, издал жалобное вздынь и погас. «Проклятье!» — выругался брат Игнар и потряс посох. Но кристалл на нем оставался прозрачным. Монах заскрежетал зубами от злости и гневно уставился на меня. Кажется, теперь он собирается придушить меня голыми руками. «Какой великолепный мир! Обожаю здесь дежурить!» — раздался бодрый голос из-за спины моего мучителя. «А знаешь почему, брат Игнар?» «Правильно, потому что тут смена всегда заканчивается отменной трапезой». Брат Игнар обернулся, открывая мне обзор. Я увидела, что в зал заходит еще один мужчина в черной рясе. И в руках у него точно такой же посох, как у Игнара. «Да что же это такое-то?» «Ты как никогда вовремя, брат Ксандр. Одолжи мне свой посох, пожалуйста». Мужчина проигнорировал просьбу и с любопытством принялся рассматривать меня. «А это кто у нас тут? Какая миленькая малышка-странница?» — воскликнул он. «Пусть не обманывает вас внешняя оболочка, брат», — с придыханием шакала проговорил добряк в сером. «Внутри может оказаться любая душа. К примеру, бывшая в прошлой жизни толстым волосатым мужиком и умершим от непотребств всяких и разгульной жизни. Все это знают». Брат Ксандр расхохотался. «Какие глупости! Как раз-таки всем известно, что душа с женским началом подбирает себе женскую оболочку, а с мужским — мужскую. Эта странница в прошлой жизни наверняка была редкой милашкой». «Посох!» — угрожающе зарычал брат Игнар. Брат Ксандр моментально напрягся и посмотрел на него. Мне почудилось, что между этими двумя воздух затрещал от напряжения. «А что случилось с твоим? Разрядился? Что-то я совсем не удивлен этому». С легкой полуулыбкой произнес Ксандр, но его взглядом можно было резать сталь. Затем он снова повернулся ко мне и мягко сказал. «Не бойся, малышка, дяди тебя не обидят. Положи свою правую ручку на кристалл и честно отвечай на вопросы». «Опять? Да за что мне это все?» Игнар тоже посмотрел на меня и ухмыльнулся. Было в его взгляде нечто такое, что я поняла. Он ждет, что я откажусь. Я подчинилась, положила дрожащую руку на кристалл. «Как тебя зовут?» — спросил брат Ксандр. «Эви... Эвелина», — срывающимся на всхлипы голосом произнесла я. Артефакт под моей ладонью бешено сиял и переливался всеми цветами радуги. «Ой, мамочки, они все-таки убьют меня». «Можно ли название твоего мира ассоциировать с такими словами, как твердь, суша, почва, грунт, грязь?» «Да что ж они все спрашивают одно и то же? Разве эта ерунда стоит человеческой жизни? Спросили бы лучше про золото партии. Я все расскажу, все отдам. Честное слово, возьму кредит и все отдам». Я замотала головой, и слезы с новой силой хлынули из глаз. «Я не знаю!» — и заревела со страху. «Мы такого в школе не проходили!» Кристалл в сиянии сошел с ума. Брат Ксандр улыбнулся, кивнул успокаивающе и потрепал меня по голове. «Можешь убрать руку», — посмотрел на Игнара. «Видишь, все в порядке. Пойдем, трапеза остывает». И, насвистывая что-то веселое, направился к выходу. Игнар зарычал и бросился за ним. Схватил его за плечо и резко развернул к себе. «Она сосланка! Отдай мне посох, я убью эту тварь!» Силой попытался отобрать желаемое. Ксандр перехватил его руку и медленно отвел в сторону от своего оружия. Я отчетливо услышала хруст костей в ладони Игнара. «Я вижу лишь перепуганную девочку. Она не хамелеон. Артефакт под ее рукой ни разу не окрасился в белый цвет. Хаотичное сияние указывает лишь на крайнюю степень ее эмоциональной нестабильности. Другими словами, Странница в ужасе. Оно и неудивительно после встречи-то с тобой. Сам Светлейший уже в недоумении, почему в твои смены не выживает ни один из странников. Неужели хамелеоны возродились? Готовятся к нападению и нашли способ отправлять своих лазутчиков. Только вот, почему же сосланцы появляются именно в твою смену? Лицо Игнара пораженно вытянулось, он испуганно отшатнулся. Светлейший приказал следить за мной. Брат Ксандр насмешливо хмыкнул. Не следить, а приглядывать. Хотя, может быть, ты и прав. Одним странником больше, одним меньше, какая разница? Решать тебе. И протянул ему свой посох. Я похолодела, а брат Игнар побледнел, замахал руками и забормотал. Нет-нет, ты прав. Девчонка обычная странница. Мне просто что-то почудилось от усталости. Не мудрено, пашем без роздыху. Короткий перерыв и снова смена в другом мире. Я просто ошибся. Брат Ксандр пожал плечами и широко улыбнулся. Я так и думал. Повернулся к Добряку и распорядился. Отведи ее к Ульриху. Девочка безопасна. Затем он посмотрел на меня. Не бойся, малышка, самое страшное позади. Иди с этим дядей и не волнуйся. С удовольствием бы встретился с тобой, когда подрастешь. И весело подмигнул мне.